Низкая самооценка. Перфекционизм оказывает разрушающее воздействие на самооценку. Представьте себе ребенка, которого, что бы он ни делал, постоянно критикуют и унижают. Вообразите себе сотрудницу, чей руководитель постоянно обращает внимание на ее недостатки. Может ли такой ребенок или сотрудница обладать здоровой самооценкой? Вряд ли. Никому из нас не захочется быть на их месте и жить или работать в таких условиях. Перфекционист же не только живет в таких условиях, он сам создает их себе. Поскольку жизнь перфекциониста – это бесконечные крысиные бега, его головокружение от успеха весьма недолго. Он думает главным образом о своих неудачах, а не об успехах, потому что как только он преуспевает в достижении одной цели, его немедленно начинает беспокоить другая цель и мысль о том, что произойдет, если он ее не достигнет. Максималистский склад ума заставляет перфекционистов превращать каждое встретившееся им препятствие в катастрофу, в оскорбление их человеческого достоинства. Их «я» неизбежно страдает, когда они начинают копаться в собственных недостатках. Вспоминая мою прошлую карьеру игрока в сквош, я горжусь своими усилиями, верностью цели и тем, чего я добился. Хотя в то время из-за неудачи и постоянной угрозы потерпеть неудачу моя самооценка постоянно находилась под ударом. Тогда очень немногие люди знали, что я страдал от низкой самооценки. Для перфекциониста, которым я был, выставлять на показ слабость или несовершенство – немыслимое дело. Перфекционист постоянно занимается саморазвитием и пытается продемонстрировать внешнему миру безупречную вывеску, которую Натаниэль Бранден назвал псевдо-самооценкой, претензии на самоуверенность, самоуважение, которых на самом деле нет. В отличие от перфекциониста, оптималист не томится в тюрьме своего разума, им же самим выстроенный. Фактически со временем самооценка оптималиста возрастает. Моим студентам стоит чаще ошибаться, это одно из моих постоянных пожеланий, хотя они не пугаются, слыша от меня такие слова. Совершая ошибки, люди идут на риск и проверяют себя на прочность. Только на основе опыта мы учимся и развиваемся, и поэтому гораздо в большей степени способствуют поражения, а не успехи. Более того, подвергая себя риску, падая и снова поднимаясь, мы становимся сильнее и выносливее. В своей работе, посвященной самооценке, Ричард Беднар и Скотт Петерсон обратили свое внимание, что сам опыт противостояния, устранение трудностей и рискованные неудачи повышает нашу уверенность в собственных силах. Избегать испытаний из-за боязни потерпеть неудачу значит внушить себе мысль о том, что мы не способны иметь дело с трудностями. В итоге страдает наша самооценка. Соглашаясь на испытания, мы доказываем себе, что у нас достаточно выносливости, чтобы справиться с потенциальной неудачей. Противостояние трудностям, а не бегство от них, воздействует на нашу самооценку более серьезно и длительно, чем победа или потеря, проигрыш или преуспевание. Парадоксально, но наша самооценка и вера в собственное умение преодолевать препятствия усиливаются, когда мы терпим неудачу, поскольку мы осознаем, что чудовище, которое так пугает, поражение, не так уж ужасно, каким бы его себе не представляем. Подобно волшебнику страны Оз, который оказался не таким страшным, когда его вывели на чистую воду, неудача оказывается менее пугающей, когда ей противостоят в открытую. На бегство от ошибки перфекционист тратит больше усилий, чем она того заслуживает. Досада, связанная со страхом перед поражением, как правило, сильнее той, которую влечет за собой реальное поражение. В своей напутственной речи, произнесенной перед студентами в Гарварде, Джоан Роулинг, автор книги о Гарри Поттере, говорила о значимости неудачи. Неудача означает, что несущественное надо отбросить в сторону. Я была свободной, потому что мои самые большие страхи уже сбылись, но я продолжала жить, и у меня по-прежнему оставалась дочь, которую я обожала, старенькая печатная машинка и большая идея. Итак, дно, на которое я опустилась, стало прочным фундаментом, на котором я заново выстроила свою жизнь. Неудача дала мне ощущение внутренней безопасности, которого никогда не возникало у меня, когда я сдавала экзамены. Потерпев неудачу, я посмотрела на себя под другим углом. Я обнаружила, что у меня есть сильная воля и больше дисциплинированности, чем я полагала. Также я убедилась, что меня окружают поистине бесценные друзья. Неудачи делают человека мудрее и сильнее. И что знание означает, что он и впоследствии будет в безопасности, умея выживать. Не пережив несчастья, нельзя по-настоящему узнать ни себя, ни своих близких. Мы можем научиться иметь дело с неудачей, лишь действительно испытав и пережив ее. Чем раньше мы столкнемся с трудностями, тем лучше подготовимся к устранению неизбежных препятствий на нашем пути. Талант и успех, без сдерживающего влияния неудачи, могут оказаться губительными, даже опасными. До тех пор, пока Винсент Фостер не получил от Билла Клинтона пост советника, его восхождение по карьерной лестнице шло, на удивление, плавно. Как вспоминает один из его коллег, Фостер никогда не сталкивался с препятствиями на работе. Никогда. Ни с малейшим. Он, казалось, фланировал по жизни. Затем, когда действия администрации Клинтона и служебная деятельность Фостера подвергались расследованию, он почувствовал, что не смог защитить президента и удержать процесс под контролем. Тяжело переживая неудачу и не умея действовать в иной ситуации, кроме абсолютного успеха, Фостер покончил с собой. В его прежнем опыте не было ничего, что могло бы подготовить к борьбе с психологическим воздействием неудачи. Попытки избежать неудач могут оказаться более вредными для долгосрочного успеха и общего благополучия, чем испытания себя и поражения. Как заметил датский теолог Сёрен Кьеркегор, пренебречь опасностью значит тотчас потерять почву под ногами. Но не пренебрегая опасностью, мы теряем себя. Проигрыш в борьбе с неудачей – это, конечно, некая плата, но плата за бегство от дерзаний и ошибок куда выше. Разминка. Подумайте о трудности, которую вам удалось преодолеть, о том, что вы рискнули сделать. Каким было ваше развитие на основе этого опыта?